смешанное потребление пищи, сочетание нескольких описанных выше видов нарушения питания. Например, частое употребление пищи может совмещаться с компульсивным перееданием. Представители профессий, связанных с работой в ночное время, официанты, бармены, зачастую сочетают дневное и ночное питание. Бесконтрольное питание. Для того, чтобы контролировать свое питание, человеку необходимо следовать главному правилу нормального пищевого поведения – есть в определенное время и в определенном месте – дома, на работе, в столовой. Это исключает случайные, запланированные приемы пищи. При отсутствии контроля за питанием человек принимает пищу, где придется и когда придется. Часто поводом поесть является не чувство голода, а повышенный аппетит, вызванный видом, запахом и вкусом пищи. При этом он совершенно не может контролировать свое пищевое поведение. Он ест везде. На службе пьет кофе с конфетами бесконечное количество раз в течение рабочего дня. На улице ест мороженое, пирожки, чебуреки, закусывает с компанией в кафе и так далее. Если у него спросить, что и где он ел в течение дня, думаю, что он не сможет точно ответить на этот вопрос, что и подтверждает полное отсутствие контроля за питанием.